мы начинаем очередной урок Тес Талмуд Эсер Гасферот. Учение о десяти сферотах. Страница Куф Тет Зайн 116-я. Строчка третья, урок 72. Гасфира гальюна шебахоль комат эсер сферот миира бахоль Эсер гасфирот шель ота акома баофен шебаулам ацилут 4 мекаблот коль эсер гасфирот шебо эт ор гахохма уваулам габрия мекаблот коль Эсера сферот, эт ор габина. Точка. Три. А сфера Ильюна, самая высокая сфера, или наибольшая сфера, наивысшая сфера, хорошо сказать. Шебахоль кумат эсер сферот, что на всем уровне десяти сферот, Миира бахоль эсера сферот светит во всех десяти сферотах сферот шелота акума того уровня, которому она светит. Баофен таким образом, что шебаулама ацилут, что в мире ацилут. Четыре. Мекаблот, коль эсера сферот шибо, все десять сферот его получают эт ора хохма, свет хохма. Уваулама брия, а в мире брия, мекаблот, коль эсера сферот, получают все десять сферот эт ора брия, свет бина, свет бины. 5. От далет. Немца. Ки гаацилут мекабель ор хохма илаа. Ки эйн соф митлабеш бетоха. Вы имкен. 6. Эйно нехешав шемикабель рак миахохма леваде. Точка. 5. От далет. Буква далет. Параграф далет. Немца находим. Киацилут мекабель ор хохмайла а. Что Ацилут получает свет высший, свет хохмы. Ки эйн соф медлабеш батуха, ибо эйн соф одевается в нее, в хохму. Воимкен, если так. Шесть эйнон эхэшав шемекабель рак миа хохма леват. Считается, что он получает только от хохмы. Точка. Шесть после точки. Вабрия мекабель ор габина. Кига эйн цов вега хохма. Сим митлабешет батуха. Вимкен Габрия Эйна Мекавелет Рак Мигабина Леваде Везесод Има Ила А Восемь Меконана Бекурсая И Курсая Мекабель Ор Мибина Де Ацилут Аналь Кинаса Масах Мавдиль Бен 9. Эйн Сов Вехохма Эль Абрия. 6. После точки. Вабрия Мекабель Ора Бина. Абрия получает свет Бины. Ки ха Эйн Сова Хохма Ива Эйн Сов и Хохма. Сим митла бешет бетуха одеты, одеваются в нее, в бину. Вы имкен, если так, то абрия и намекабелы трак мегабиналывач, тогда то бин, то брия, если так, то брия получает только от бины. Везе сот, и это секрет того, что написано. Има и лаа, высшая има. 8. Меканана бекурсая гнездится в кресле, в троне. А курсая это трон. Трон. И это слово это указывает на мир брия. Курсая, кресло, трон, стул, указывает на брия. Почему так? Потому что брия, она, брия это трон и колесница для Ацилута, для Махут Ацилута. Кикурсая, 8 после запятой. Мекабель ор мипинаде ацилутана и бакурсая. Брия. Получает свет от бины, ацилута, как сказано выше. Кинаса масах мавдиль, ибо это становится разделяющим масахом. Бен 9. Эйн Соф и Хохма Эля Брия. Между Эйн Софом и Хохмой с одной стороны и Брии. То есть между Эйн Соф и Хохма и Брией. С одной стороны Эйн Соф и Хохма, а с другой стороны Брия. И вот между ними стоит теперь Масах. Вот этот Масах, который стоит в Малхут, над Малхут, Малхут, у Малхут мира Ацилут. В строчке пятой у Ари мы находим в конце ссылку буквы Кав. И он говорит нам, в Имкен, если так, то Эйнон и Хашавшим и Кабельрав Мехохмалова, что он получает только от хохмы. То есть мир Ацилут получает только от хохмы. У Абрия Мекабель Ор Абина. А Абрия получает свет Бины. 23. Ор Пними. Строчка 23. Кав. Кломар. Микомат хохма левад. Аваль микетер. Эйн ацилут яхоль лекабель. Мишум демасах депхина гимель. Мишамешам 24. Мимала лемата. Шагарей нитлабеш бы бифхина гимель. Шилемала миацилут. Каналь. Валькена са масах сатум. аль ора кетер. Венехешава 25. Шемекабель рак михохма леват. Опять объясняет нам. С другой стороны, это почему это так? 23. Ссылка буквы КАФ 20. Кломар, то есть. Микомат хохмалова только от уровня хохмы. То есть Ацилут получает только от уровня хохмы. Аваль, но. Микетер, эйн, Ацилут яхоль лекабель. От кетера Ацилут не может получить. Мишум де масах де пхина гимель мишамеш шам мимала лемата. Так как масах третьей стадии используется там мимала лемата, сверху вниз. 24. Шагре нит лабеш, что вот он одевается в третью стадию. Шелемалами ацилут, что выше Ацилута. Валькен, и поэтому на самасах сатум альора кетер, поэтому сделался затыкающий масах на свет кетера. Венехеша, и считается 25, шемекабель рак михохмалеват, что он получает только от хохмы. Так он сейчас так объяснил. А как мы знаем, Орхозер, он с третьей стадии, правильно, как Иона говорит, нам третья стадия Масаха, ибо уже в мире, как сказать, мир Адама Кадмона, у него уже ушел уже его, как сказать, кетер, свет кетера. И теперь от Малхут Адама Кадмона он может теперь отразить теперь только свет Ор-Яшар, только до хохмы. Как он говорит, о масах на получение света кетера, он как бы заглушен, да, у него нет сейчас силы этого получить. Двадцать семь. Ссылка буквы Ламед. Ламед мы доходим к шестой строчке. Вся задача наша знать все эти соотношения между светом и келим, душа и тело. Как это соотносится, как это функционирует. И только это приносит нам завершенность, даст ощущение вечности, не только ощущение вечности, она очищает и строит нас. И вот только это оставляет, только это дает наполнение и строение, строительство души. То, что требуется от души, когда она одевается в каждой инкарнации, одевается в тело человека. Ламет. И Ламет, он говорит нам 6, что ибо Эйн Сов и Хохма одеваются в нее, в кого? В Бину. Ибо он теперь уже в шестой строчке он говорит про уже про Брия. Брия получает, он говорит, Брия получает от света Бины. Ибо Эйн Сов и Хохма одеваются в нее. Одеваются в нее, значит, они одеты в нее, но Орхозер доходит только до бины. А в нее одевается, в бину в эту, куда одевается, в Бенгор Яшар. Одевается в нее свята Хохма, а в нее еще, внутри нее еще одевается Ор Яшар. Эйнсов, извини. Эйнсов. Но все это одевает Ор Хозер, одевает Ор Яшар. Двадцать седьмая строчка, ссылка буквы Ламет. Тридцатая. Кломар. Шакетар вехохма. Гнусим бакумат бина. Михамадше орхозер зе. Эйно магия лагем рак лекомат бина. 28 билвада каналь. Валькен. Абрия эйна мекабелет рак мибина билваде. Вело тухаль лекабель микетер вехохма. Ки гамасах сотем 29 алейхем. Каналь. Митаам гейот милимала миабрия. Кломар 27, то есть шекетер ве хохма, что кетер и хохма гнузим бакумат бина, спрятаны в уровне хохмы, в уровне парцуфа хохмы. Мехамат из-за того, что орхозер зе, что этот орхозер, который здесь поднимается, в Ацилуте поднимается теперь орхозер от Малхута, а Малхут имеет две, опять же, Малхут Ацилута, в ней есть, стоит настоящий масах, который сейчас мы увидим. Мехамадша орхозера зе, из-за того, что этот орхозер, который поднимается из Малхута Ацилута и до, и выше. Эйно магия лагем рак лекомат бина билват. Он не достигает их. Он достигает только, а достигает только уровня бины, а не хохмы и не кетер. Каналь, как сказано выше, 28. В алькен, и поэтому габрия и намека билат рак ми бина билват. И поэтому брия, мир брия, получает только от бины. Валотуха лекабель ми кетер ва хохма, и не может получить от кетера и хохмы. Ки гамасах, вот здесь очень важно, ки гамасах сотем алейхем, ибо масах, он затыкает их, как бы. Понятно, что он делает на бине. Бина это, в этот уровень бины, на этом уровне делается, поднимается орхозер, и на этом уровне делается зивук тоже со светом орьяшар. Метаам гайотоми мало мя бина, так как он выше бины, выше брии, неправильно сказал, выше брии. Так как этот масах, он выше брии. Так, он только до бины. И он выше бины, выше мира брия. Поэтому он отбрасывает свет только, как бы, до... Отражает свет только до бины в мире Ацилута. И на этом же уровне он проводит... проводит свет в брия. И масах находится выше мира брии. Поэтому только вот на этом уровне он не может проходить. Везе шомера рава, 29 после точки. Шинаса масах мавдиль бена кетер вахохма и ла брия. И это что говорит Рав, что сделался, стал, сделался масах, который разделяет, делает разделение между кетер и хохма с одной стороны и брия с другой стороны. 30. Везахор. И помни это. Ашера кетер некра эйн сов каналь. И что он напоминает нам. И запомни, он говорит. Ашера кетер некра эйн сов каналь. Что кетер называется эйн сов, как сказано выше. Тридцать два. От мем. Ссылка буквы мем. А мем мы находим в седьмой строчке, где он нам говорит, что бина одевается в брия, в мир брия. Везе шомер, это везе сот, это секрет того, что написано «Имайла Меконена, Меконена Бакурсая, высшая мира Меконена Бакурсая, она гнездится в Курсая, как мы говорили, в Брие». И так далее. Как я уже говорил, как мы уже учили, что слово гнездиться, это не случайно, что здесь указано. Именно гнездиться, что она одевается в брия, в мир брия. Ее место, оно в Ацилуте има, высшее има. Там ее настоящий дом. Там она проживает как бы. А для того, чтобы светить нижним, она гнездится так же, как и, объясняет нам Зогар, так же, как и птицы, они во время их, как сказать, спаривания, когда им надо сделать потомство, они временно гнездятся, делают гнезда, временные жилища. Так и има, когда ей, има это мать, имайла высшая мать, то есть бина. Когда ей надо дать свет нижним, а брия это под Ацилутом, то есть это как бы сыновья ее, Зиянпин и Нуква и так далее, они внизу. Она одевается в брия. И вообще три мира бия – это одеяние на Ацилут. Видишь, они вышли из ступеней. В Ацилуте они вышли из ступеней, там есть парса, они уже под парсой. Все это тикуним, все это такие установления такие, чтобы одевалось одно на другое, для того, чтобы дать возможность нижним увидеть свет и подниматься по ступеням. Иначе не было бы возможности, нижний не мог бы тогда увидеть этот свет. Он бы его полностью ослеплял бы его, покорял бы его, как бы не дал ему никаких килим сделать. А таким образом одно одевается в другое. И бия, они не что другое, как одеяние на сам Ацилут. А души, они и одеяние на... Они как бы внутри этих миров, бия. И таким образом и каждая нижняя часть, то есть Ахаб, Беназа и Рапин и Малхут, высшей ступени или высшего мира, опускается в нижнюю часть, в нижнюю ступень, высшую часть нижней ступени, то есть в Гальгальта и Янаим, Кетер Хохма нижней ступени. И когда удостаивается нижний, то есть поднимает ман, поднимает свет из своих килим, получающих килим, килим де Каббала в свои верхние килим, Кетер Хохма, то есть килим отдачи, килим де Ашпаа, то тогда они примыкают к Ахаб верхней ступени. И те поднимают их. Таким образом, была сделана возможность ступени, лестница, обеспечивающая, дающая возможность нижнему подняться к верхнему. Так что нижний не может сказать, что «а я не могу», «а мне не дано». Да, есть все, все дано изначально. И она всегда есть. И вся, весь смысл жизни человека здесь на земле, чтобы духовно подняться, подняться над своим животным. И это можно только знанием этих десяти сферот. Вполне достаточно, ничего не требуется больше. Знанием десяти сферот, как они функционируют, как, что где, какое, какой свет и так далее. Постепенно ощущать будешь это как кофе. Как пьешь кофе, видишь, такой кофе есть, такой, различные сорта кофе, так же самое, или мясо, или что-то другое. Вот так же будешь ощущать все вариации, больше и больше вкусов в этих десяти сферот. И вот он говорит нам, в седьмой строчке он говорит нам, что имайла высшая ми, има она гнездится в брия, в мире брия. Строчка 32. Ссылка буквы мем 40. Ки гара ше эйнат медит, мехона башем кинун. Бедом эле ципор, ше эйна йошеве тамид аль афротеа, эла, 33, ле эйтим, умитох, ше зивук депхина бет, аналь, эйна геарат медит баулама брия, аль кен, Механаота Балашон Кинун Веомер 34. И Майла А Меконуна. И здесь третье слово в конце надо убрать буквочку Хет, которая здесь стоит. Бехурсая. Точка. 32 строчка. Ссылка буквы мем 40. Кигараши над медит. Очень четко он здесь нам объясняет. Ибо свечение, которое не постоянное. Мехуна башем кинун. Называется именем гнездение. Не важно, что нет такого слова в фандале, в этом, в ожегове. От слова гнездиться. А гнездение это как бы существительное. Называется именем гнездение. Бедомелет сипор наподобие птицы. Шеэйна йошевет тамид аля фротега. Что она не постоянно сидит на своих птенцах. Эла 33 лейти, но только лишь временами. Умитух ше зивук депхина бет. Вот здесь очень-очень важно, что он говорит. Умитух ше зивук депхина бет. Аналь. А так как зивук второй стадии, то есть бины, как сказано выше. Эйна гарат медит баулама брия не является постоянным свечением в мире брия. Тоже в смысле, что мы узнались от него теперь. Алькен поэтому мехона ота балашон кинун. Он называет его, это свечение, именем кинун, гнездение. Веомер и говорит, 34, има и лаа мехонана вакурсая, высшая има, она гнездится в брие. Курсая, мы говорили уже, кресло, трон, но это брия. Но очень важно, что он нам сказал, видишь, что не постоянно есть, это не то, что постоянно там есть второй звук на пхина бет, на вторую стадию, что там постоянно есть свечение вот этой бины, этой светлого свечения бины. Понятно? Потому что, конечно же, что нет, должны поднять ман нижний, чтобы туда пришел свет, подобающий свет в мир брия. 34. Точка. Бина, никрет, има, илаа. Вата ам, шибина, никрет, кен. Аен, басифри, по ним, 35, мазберот. Вата ам, крият, и так далее. Он говорит, указывает, где ссылку. Вата ам, крият, шем, в эйн, кан, маком, лейтаре, лэ. Лейтарех. Два, 34 после точки. Бина некрет имайла, а бина называется высшей имой. Высшей матерью. Ватаам. И смысл того, что бина некрет кен, что бина так называется. А я читаю Бессифри в моей книге, он говорит, по ним мазберот. Там-то и там-то. А по ним мазберот, это вот что он одна из двух. Это не книга, это два комментария по ним Мейрот и по ним мазберот, которые он дал отдельной книгой. У него три книги есть, которые он написал. Эцхаим, прямо книга называется Эцхаим, как Юарий. И он дал на нее свой комментарий. Это было до того, как он написал, по моему ощущению, я не знаю, я не читал этой истории, я имею в виду, как это хронологически, но, как я вижу, он написал этот комментарий до того, как он написал Тес. И там очень сложно он написал. С Божьей помощью у нас будет еще время немножко попробовать ощутить этот язык, который он там писал. Ну, я говорю, очень-очень сложно и как бы немного... Ну, посмотрим, мы будем, когда тронемся до этого. Ну, там написал, вот я немножко сам рассказал вам. 37. А, и что он добавил здесь, он говорит... Это, было, это, значит, объясняется там, в этой книге. По ним Мейрот, по ним Мейрот. У меня вот она стоит сейчас. На этой, на... Но это мы не будем сейчас дотрагиваться. Но сейчас общее прочтение. 35. И он говорит, в это ам крият, крият шем, шам. И там объясняет он тоже, вот, почему так называется это имя. В Энькан, и вот в конце он добавляет такое слово, видишь, 35, последнее слово, В Энькан Маком Ларих. Так это, что здесь, и нет здесь, В, это будет И, я уже говорил, по-моему, Эйн, нет, Кан, здесь, Маком, место, Ларих, для того, чтобы идти расширенно об этом продолжать говорить. То есть, не есть ни места об этом. Вот такое есть такие очень часто применяемые сокращения. Их надо просто знать. Даже не обязательно произнести. Вот я его произнес так. Вэйнкан маком леарих. Маякан, ты можешь просто почитать его. Ваакамаль. Да, ваакамаль. Все. Достаточно, чтобы ты знал вот это. Что оно означает. 37. Ссылка буквы Нун. Вот смотри, как мы это кропотливо работаем над этим текстом. Нет другой возможности познать духовное, проникнуть духовное. Оно должно полностью вот войти в тебя, вот как вот мы сейчас медленно говорим и проникаемся тем, что он нам говорит. И когда ты слушаешь, когда ты следишь, прослушиваешь уроки и следишь в тексте. Обязательно надо следить в тексте, конечно. Если есть возможность, если есть время, надо сделать время, но не получается, только прослушай. То тогда правильная установка, чтобы ты дал этому пройти в себя, не сопротивлялся ни на миллиметр. И чтобы ты в это время ощущал, что клипота не тебя оставляет в покое. Вот это будет у тебя сигналом того, что ты правильно изучаешь в этот момент. Они где-то есть, но они прячутся. Почему? Тогда они прячутся, тогда, когда испытывается, когда есть соединение с духовным. А у нас есть, конечно же, соединение с духовным. Мы ничего другого не делаем. Потому что мы сейчас занимаемся здесь, это абсолютно есть соединение с духовным. И поэтому в этот момент должны отпустить тебя тоже клипот. Вот это как бы знак того, что ты правильно занимаешься. И все остальное должно исчезнуть, полностью исчезнуть. Все заботы, все, потому что никаких забот нет. В этот момент совершенно не должны не быть никакие заботы. Поэтому очень хорошо это учить в тишине. Никогда дети кричат, пищат, ничего не, это не получится. Хорошо, дети легли, вот пошел тогда заниматься. Полная тишина должна быть. И особенно тишина должна, конечно, быть внутри тебя, с тебя. Полнейшая концентрация и в то же время полное освобождение от всего материального. 37-я строчка, ссылка буквы Нун. А для этого мы должны что сделать? Есть она у нас Нун. Нет, ее здесь нету. Тогда идем, да? Она уже в Вав. Почему же она здесь у нас стоит? Хорошо, идем тогда дальше. Строчка 11. Габина де Ацилут. Мавира лезон ор хохма. Точка. 11. Габина де Ацилут, бина Ацилута. Мавира лезон. Как сказать? Проводит к зону. К Зеранпине Нукве. Ор хохма. Свет хохма. Точка. Габина де Брия. Мавира лезон ор бина. Точка. Бина мира брии. Мавира лезон проводит к зону ор габина. Свет бины. Логично. Точка. 12. От гей. Ве им томар. Им кен. Зеиранпин Венуква де Ацилут Убрия Кулам Шавим Кикулам Бекаблим 13 Мибина де Ацилут Вешломар Кихвар Биарну Ки Зеир Венуква Мекаблим ор гахохма ацмо. Ки 14. Кулам бахохма сита. Ве эйн моилахем габина. Следующая страница. Куф, Юд, Зайн, 117, третья строчка. Ракле маварба альма. Ахахар гацилут. Насет бина масах вылаву умальбуш гамур ми хитсониют акли 4 шель бина де ацилут варьедей масах зе мекаблим коль га эсер сфероды брия эт ор эйнсов. Потрясающе, что вот это, посмотри, что Ари нам говорит. Вот это тонкости, которые сначала он говорит в общем, а сейчас начнет говорить потихоньку конкретно. И очень-очень сильный от вот этот. Смотри внимательно. 12. Предыдущая страница, 12 строчка, ссылка от Хэ. От Хэ, извини. От Гей, пятый от. Ве им томар. А если ты скажешь, им кен, если так, то зеиран пин венуква, зеиран пин инуква, де ацилуту брия, ацилута и мира, мира ацилута, мира брия, кулам шавим одинаковы, по они все одинаковые. В одинаковом отношении. Почему? Кикулам и каблим. 13 мибинады ацилут. Ибо все они получают от бины ацилута. Правильно? Очень тонко здесь. Вее шломар. И необходимо сказать. Киквар бияр. Что мы уже объяснили. Кизаир венуква. Мы каблим ора хохма ацму, и что заир и нуква, а я добавляю ацилута, мира ацилут. Мы каблим ор хохма ацму, получают свет хохмы, сам свет хохмы. Ки 14, куламбе хохма сита, ибо все было, ибо все создано, ибо все ты, как говорит стих, истории, ибо все ты сделал своей, и все ты сделал с мудростью. Стоит бахохма, все хохмой сделано. Ве эй мои лагем бина. И бина, а бина помогает им в этом, и а бина, что дает бина, он говорит, рак лыба варба альма, он говорит, а бина, она только лишь проводник. Есть? Проводник, только она только лишь проводник. То есть проводит только свет. Видишь, в Ацилуте, там же нету масахов. Она только проводит свет хохма, она проводит его только в Зейранпин и Нуква. Правильно? Там же нет никакого масахов. Есть окно, есть узкое отверстие и так далее, и так далее. Она просто служит, она, вот обучиская так, она служит просто, она служит только как проводником света, хохма, света хохмы. Третья строчка следующей страницы. Ах! Ахарга ацилут насет бина, но после ацилута, то есть уже когда через масах, а масах это в малхут находится, малхут ацилута, Так он говорит, но после Ацилута становится бина, он говорит, масах умальбуш гамур, настоящим масахом и настоящим одеянием. Отчего, смотри внимательно, что он говорит, михицонью так лишь лабината Ацилут. Из, смотри, что он говорит, о, из внешней части кли бины Ацилута. Понятно? Это не внутренняя часть. Смотри, что он говорит нам, что вот этот масах и одеяние становится от внешней части кли бины Ацилута. Очень-очень тонко. Смотри, что служит теперь масахом второй стадии в Ацилуте. То есть на Малхут Ацилута там есть вот это, вот этот масах и одеяние. Бина делает масах и одеяние, полное одеяние. И полный масах из чего? Из внешней части кли, внешнего кли, бины Ацилута. Валидей масах зе, и посредством этого масаха, через этот масах, 4. Мекаблим коля эсер свирот и брияет ора эйнсов. Получают 10, все 10 сферот мира брия, свет эйнсов. Очень-очень-очень-очень важно, что нам рассказал. Там нет было ничего. Дальше идем. Следующая строчка, 6. Зеранпин дебрия. Мавир лемалхут эт ор бина. Зеранпин, 6 строчка. Зеранпин мира брия. Мавир ле Малхут проводит к Малхуту ор бина, свет бины. 7. От вав. Выда. Кигам абрия. Афальпи. Шехазар. Аор. Легит лабеш. Базиран пин шеля брия. Им коль зе. 8. Гам хамалхут шеля брия. Мекабелет ор габина ацма де ацилут. Ве эйн зеиран пин мавсикла рак. 9. Дерехма варла худе. Дугмама ше катув бацилут. Шомер бацилут. Вехенгу бипратут яцера минеа убе. Пусть сказать мине убе. Вехен. 10. Бипратут асия мине убе. То же самое, видишь, он говорит нам в остальных отношениях. Смотри, очень важно. Что значит просто провести свет, да, провести свет нижнему или же через масах? Разные вещи. 7. От вав. От 6. Выда. И знай. 7 строчка. Кигама брия, что также и брия. Афальпи, несмотря на то, шехазара орлит лабеш, базейран пин шелебрия, что свет вернулся, чтобы одеться в зейран пин мирабрия. Так? То есть, свет тоже, свет какой свет? В брия. Там во всем, во всей брия есть этот, как сказать, бина, да, свет бины. И он одевается также и в зеиранпин, свет бины, теперь одевается и в Зейранпин. Им коль зе, несмотря на это, 8. Гам амалхут шеля брия, также и малхут мира брия. Мекабелет ора бина цмада ацилут, смотри, получает сама, получает свет бины ацилута. Вээн зейранпин мавсикла, и зейранпин, он не преграждает ей, видишь, он не делает преграды для нее. Рак дерахмаавар лахут, а он служит только 9 дерахмаавар перешейком только лишь. То есть, как мы сказали, перешейком или то же самое, да? Как для того, для пере, как мы говорили, проводником проводит только этот свет бины. Дугма Маша Катуба Бацилу, так же, как наподобие того, как мы говорили в Ацилуте. Так, также там же мы говорили, помнишь, что Бина там проводила к Зейранпину свет Хохмы, правильно? А здесь Зейранпин проводит к Малхуту свет Бины. Потому что вся, весь мир Брия, он получает свет бины. Поэтому он только проводит его. Вахен губы протут и цирами на юба. И также это и в частном отношении мира и цира от нее и далее, и в нее. Мы говорим его, потому что мир это на русском, по-русски будет мужского рода, но я стараюсь использовать роды слов ивритских. И тебе тоже желаю этого, приучиться к этому. Тогда ты сможешь следить, отслеживать очень хорошо по формам слов. Вехен 10. Бипратут, асия, минаюба. И также в частности мира Асия от нее и дали, и в нее. В 8 строчке у нас есть нун, ссылка буквы нун. И где он нам говорит, что из Иранпин он не делает никакой преграды, как сказать, а служит только проводником и так далее. Мы возвращаемся на предыдущую страницу. Там стоит у нас в 37 строчке, у нас там ссылка буквы «Нун». «Кмо шанит баэрла эль, бабинады ацилут». Ше азивук ханаса бамасах дебхина бет лецорах брия. Ворхозер оле 38 умальбиш эт аде бина. Ваим коль зе ло наса зе лемавсик аль ор хохма клапей зиранпин. Де ацилут, ганемца, лахара бина, гаги. 39. Ванит баэр. Шегу мита ам, шеамасах, амышамеш, мимата, лемала, эйно молих, им, гаор хозер, гаоле, Аль-Яду. Шум, гвуль, хадаш, 40, вавиют, клаль, лемекаблим, имену. Я бы здесь поставил точку. 40 после четвертого слова я бы поставил точку вместо запятой. Уже он нам говорил, нам еще раз повторяет очень важную вещь, которая совершенно не воспринимается, не останавливается на этом. И очень жаль, что очень тонкая вещь. О чем он говорит? Смотри. 37. Ссылка буквы нун, 50. Кмоша нидбаэрла эль, как выше было рассказано, было объяснено. Бабинады ацилут, о, в бине ацилута. Когда говорили про бину ацилута. Шазивук ханаса бамасах дебхина бет, что зивук, который делается на масахе второй стадии. То есть для нужд, а лецорах брия, для нужд брии. Так? Понятно? То есть на Малхут есть у нее масах. И там есть вторая стадия. И он делается, смотри внимательно, я сейчас сначала чуть-чуть скажу. И он делается на Малхут Ацилута. На второй стадии, то есть на бине этого масаха. Малхут. И Малхут поднимает свет до хохмы. Извини, до бины. До бины, именно до бины Ацилута. Он говорит. Так он говорит, это не мешает тому, он говорит, что получается, что он одевает его хорошо. А масах не действует на, от выше, выше, чем сам масах есть. То есть от масаха и ниже действует. Правильно? Что получается, что этим он хочет сказать? Что если в Ацилуте, смотри, что очень важная, очень тонкая вещь, что в Ацилуте, когда Ор Хозер поднимается от Малхут второй стадии Масаха, Малхута Ацилута, до Бины, то он совершенно там не мешает никакого, не делает преграды, никакого, ничего он там не действует на, как сказать, ничего не изменяет там сам по себе в отношении самих сферот, которые там есть. То есть прохождению света хохмы он совершенно не, как сказать, не препятствует там же, как, что получается там внутри. Что получается, бина, смотри внимательно, бина в Ацилуте, она себе проводит себе свет хохма в Зиранпин, все, нет никаких там преград. А понятно, потому что там везде свет разных уровнях, но везде свет хохмы. А здесь, когда уже от масаха, очень важная, это очень тонкая вещь, а от масаха второй стадии Ацилута, когда Малхут делает, поднимает Орхозер, то это Орхозер дубины. И это не воздействует там. Почему нет? Потому что этот Орхозер, он над масахом. А над масахом нет этого воздействия самого масаха. А только лишь, когда уже проводит вот эти свет бины, уже Ацилут проводит в брия, эти 10 сферот уровня бины, вот там уже действует сам масах. А здесь совершенно не действует. То есть в то время, когда Малхут одевает, так, Малхут Ацилута, она одевает сфероты прямого света, и Келим, интересно тоже, и Келим Ацилута, одевает их до бины, то там это как бы внешнее одевание, понятно, внешнее одевание, а внутри этого все остается в Ацилуте, все, что оно ацилутовское, а это как бы внешнее одевание, а внимание на то, чтобы... И одевание на эту бину, и в то же время эта бина, она проводит, как и проводила, она проводит свет хохма к Зеиранпину. Это что немножечко нам хочет сейчас напомнить. Еще разочек. 37-я строчка, ссылка буквы нун 50. к Моше Нидбаэрла, или как выше было объяснено, Бабинада Ацилут по отношению к Бине Ацилут, в отношении Бины Ацилута. Шазивука на Саба Масахде Пхина Бет, что зивук, который делается в Масахе второй стадии, то есть Бины. Лецорах Брия ради, вот это очень важно, для Брии, то есть ради Брины, Брии, ради мира Брии, или для нужд мира Брии. В Орхозер, и Орхозер этот теперь, Оле, поднимается. 38. Умальбиш ада бина и одевает до бины Ацилута. Вы им кользе, смотри, что он говорит, еще раз. И несмотря на это, лона сазелы мавси каляора хохма. Это не стало преградой для света хохмы в самом Ацилуте, клопей заиранпинды Ацилут, по отношению к заиранпину Ацилута. А немца, который находится, лахара бинагаги, за этой биной. Она проводит эту хохму к нему. 39. Ванитбаэр. Ей было объяснено. Шигу мита ам шамасах амышамеш мимата лымала. И по причине того, что это по причине того, что масах, очень-очень важный принцип, что масах, который используется, применяется, мимата лымала, снизу вверх, то есть как орхозер, только от него исходит свет. Эйно мулих, им орхозер ауле альядо шум гвуль хадаш. Он не переводит, мулих это переводит, транспортирует. Он не транспортирует с орхозером, с отраженным светом, он не транспортирует, или как бы сказать, не переводит, со светом орхозером, который поднимается посредством него, посредством этого масаха, никакую новую границу. Сорок. Вавиют, кляль, совершенно не переводит сам собой, как бы транспортирует, значит, переводит, как бы делает сам собой, как бы этим самым какую-то новую границу. Совершенно нет. Или авиют. Авиюта нет, авиют начинается только от масаха и ниже. Имей в виду это. 40. Лымекабли мимену. Для получающих от него. То есть, что значит? Что поднятием орхозера теперь от Малхут, от Силута до Бины, так? До уровня Бины, уровня от второй стадии Масаха до Бины прямого света, в мире Ацилут, оно не создает никакой новой границы для и Авиюта выше Масаха вот этого, для получающих его. То есть там тоже получают, правильно или нет? Орхозер, куда он поднимается? Смотри внимательно. Орхозер поднимается теперь до Бины. То есть они тоже получают все эти сфероты, получают теперь, одеваются теперь в этот свет Бины. И в то же время никакой границы там не делается, потому что они сами по себе другого уровня совершенно. Правильно? Совершенно другого уровня. Это то же самое, как и волны, передача радио, как сказать, радио или радиосигналов или что. Есть такая-то волна, есть другая волна, и на этой волне передается FM, так, радио, городское радио, например, а на другой волне то же самое, рядом сидят две радиостанции, так или нет? Как бы, и одна передает от этого, а другая передает на других частотах. И от этого то, что, которое даже, которое имеет нижнюю частоту, меньшую частоту этих световых, этих, меньшую частоту этих волн, она не, совершенно не создает помех для той, которая передает, например, более тонкие, более короткие волны. Может быть, это не совсем хороший пример, но немножко дать почувствовать это. То есть масах, сам действие масаха, оно проявляется только от масаха и ниже, а не выше масаха. Вот это он хочет нам сказать. То есть это не дает никакой преграды, не создает никаких границ над масаху. 40. Ва афаль пише, гамзе иран пинде ацилут мекапель, микоах орхо зерзе. Миколь маком, эйно митмаэд бесибато, шло 41, юхаль леамших орхохма. Ки бхинат кабала, бакоах масах, ше милемата, миле мига мадрега, мехона рак халон ванекев, аваль эйно 42 макбиль, вейно сотем клум бесибато. И вот сейчас он добавляет это. Потрясающе, что он говорит. Очень-очень важно. В 40, в афальпи, несмотря на то, шагам за иранпин да ацилут, что так же и за иранпин ацилута, мекабель микоах орхозерзе, получает от силы этого орхозера, о котором мы говорили, да, он бьет до, он поднимается теперь от, да, от малхута ацилута до бины. Конечно же, он получает за иранпин, проходит этот ор, как сказать, этот ор Хозе тоже проходит на его уровень Арзеиранпин, потому что еще идет выше. Конечно же, он это получает, он получает это. Миколь маком, тем не менее, эйно митмаэт басибату, он не уменьшается по этой причине, из-за этого. Шило юхай, чтобы он не мог 41 легамши хор хохма, чтобы он не мог притянуть свет хохма, он притягивает свой свет хохма. Так? Кибхинат кабала бакох масах ше милемата миамадрига, ибо аспект получения в силу масаха, силой масаха ше милемата миамадрига, которая ниже этого уровня, правильно? Потому что это получение от... Еще раз, это от масаха, который ниже уровня Зейранпин. Зейранпина Ацилута, правильно? Масах где стоит? В Малхут мира Ацилута. Это ниже уровня Зейранпина Ацилута. Мехонарак халон ванекев. Смотри, что говорит. Называется только, вот это получение называется только халон и некев. Называется только окно и отверстие. Авалейно макбиль. Но это не ограничивает 42-я строчка. В эйно сотем клум басибато. И ничего не затыкает как бы этим самым. По этой, своей этой причиной. Так? То есть вот этот орхозе, он, конечно, делает там как бы окно и отверстие в зависимости от какой ступени, на которую ступени он отойдет, но не делает там никакого ограничения. То есть все равно проходит ор, этот свет хохма туда проходит. Не совсем ясно, не важно, но вот этот принцип надо просто уяснить. Насколько можешь. 42 после точки. Вехен, таскиль, бахоля масахим. Шибахоля макамот, ашер агвулим, Анасим, Тамид, Басибат, 43, Масахим, Иней, Агвулим, Гахем, Эйнам, Никарим, Клум, Зулат, Лемекаблим, Шелемата, Мегамасах, Авальлохлум, Лемекаблим, 44, Шемимааль, Лемециюта, Масах. Очень-очень здорово, большущий принцип, который нам нужен во всей, на всем протяжении нашей учебы. Смотри внимательно. Еще раз. Вехента скиль 42 после точки. И также пойми, он говорит. Бахоля масахим, шибахоля макомот. В отношении всех масахим, что во всех местах, то есть везде, где ты учишь, неважно в какой парцуф и все, какой мир, везде так это. Ашерагвулим, что границы, Анасим тамид басибата масахим, которые всегда делаются по причине масахим, масахов. Так? 43. Иней гагвулим гагем. Так вот, вот эти границы. Эйнам никарим клум зулат лемакаблим шелем матами гамахсах. Видишь, он говорит? Эти границы, они ощущаются, они, как бы сказать, узнаваемы только лишь для получателей, которые находятся от масаха, ниже масаха. Понятно? Ниже масаха. На них воздействует вот это. Авайло клум, но совершенно нет. Но совершенно нету этих границ, нет этого воздействия, делающего границы. Лемекаблим для у получателей 44. Шемима аль лемециюта масах. Что выше нахождения масаха. И в этом мы сейчас видим из этого примера, что масах где стоял? В Ацилуте. Очень важно просто правилами. Масах стоял в Ацилуте. Да? И на второй стадии был поднят свет Орхозер до Бины. И, конечно же, Зейранпин, он стоит, так? Он подпадает под этот Орхозер. Так ведь или нет? Он подпадает тоже под Орхозер. Но он не воздействует, у него нет этой границы. Если у него получает, конечно, от этого... Он получает от этого через окна, через окно, но это не делает границы. А уже под масахом дальше, вот это уже есть те, которые воздействуются этой границей. Еще дальше закончим. 45. Везеша умера равашер афальпи шехазар гаор. Следующая страница. Куфьют Зайн 117-21 строчка. Легит лабеш базаиран пин шеля брия. Веосе зивуг дака аба масах пхина алев. Ше ор хозер зе еш ло комат заиран пин. Иней афальпи 22 шегам малхут и брия мекабелет. Ми орхозер зе. Ми коль маком, ми тох шемасак зе гу ми шамеш бифхинат ми мата лемала. Эйно макбильс 23 клум эт малхут дебрия. Шелоту хале гамших ла орбина. Ки эйн зе иранпин мавсик ла. Ле Малхут Дебрия, Бамасах 24, Шело, Анимца, Мимата Лемала. Кигу рак дерах бавар лахуде, дайну мифхинат халон, вело мифхинат масах каналь. 25. Лехенгу бахоля мекомот. Очень-очень важно, поэтому мы еще чуть-чуть продолжим до конца. Он дает теперь другой пример уже, это дает нам еще иллюстрацию в этом, этого далее. Смотри. этого же правила, это очень-очень важное правило. Я много раз повторяюсь, просто чтобы, не то чтобы этим убедить себя, просто чтобы ты ощутил, что это очень важно. Когда нет этого, я говорю, что я не застряюсь на этом. Но это очень важно, потому что дает очень понимание. Это никто как-то не останавливается на этом. В то время это очень важно. 45, предыдущая страница. Последняя строчка. Вы знаете, что мы Раф, и это что говорит Раф? Ашер Афальпи, что несмотря на то, Шахазара, вот что свет вернулся. Следующая страница, 21-я строчка, 117-я страница, 21-я строчка. Лейтла бешба заиранпин шалябрия, чтобы одеться в заиранпин мира брия. Это уже когда ор, понятно, это уже когда в мире брия самой. Так? Что он говорит нам? Что свет теперь там, в брие, он одевается в заиранпин, чтобы светить, имею в виду, чтобы светить в Ецера. Правильно? Понятно, да, что я говорю? То есть в брия, в мире брия, в заиранпине одевается вот этот свет. И чтобы светить в мире, в следующем мире, в мире Ецера. То есть он поднимает, теперь что он говорит? Веосе зивук да акаа. И делает зивук, ударный зивук, бамасах пхина алев. В Масахе первой стадии, то есть стадии Зиранпина, извини, стадии Хохма, потому что теперь стоит уже, стоит теперь Малхут уже в Хохме, сфера Хохма. Малхут, еще раз, Малхут мира Брия, у нее есть Масах, и вот на нее, на этом Масахе, который у нее есть, есть у нее первая стадия, то есть масах первой стадии. Так вот, на масахе этой первой стадии теперь делается зивук. А зивук света, который одевается теперь здесь в брия, извини, в заиранпин мира брия. И вот этот свет, который сейчас приходит к масаху, к как первой стадии, то есть когда там, где стоит в хохме этой, то есть остался маленький парсуфчик, может быть, только хохма и кетер. То есть приходит на масах первой стадии, то он отражает этот свет. Шеор хозер зе ешло кумадзиранпин, что этот ор хозер теперь, который поднимается, есть у него уровень заиранпина, то есть он отражает его до заиранпина, да, и туда же, понятно, да, там же одевается свет заиранпин, ор яшар, и до него он доходит. Иней афальпи, так вот, несмотря на то, 22, шегам малхуды бриямы кабелат ми ор хозерзе, вот теперь то же самое сравнение, как и было в мире Ацилут. Смотри, что несмотря на то, что также и Малхут мира Брия получает от этого света Орхозер. Правильно? Потому что где он светит сейчас? Он светит сейчас в этот свет светит где? От где этот находится масах? Масах находится в Малхут мира Брия. Правильно? Так он говорит, несмотря на то, что и также и Малхут мира Брия получает от этого света Орхозер. Правильно? В самой Малхут, что какой свет светит? Какой свет светит в Брия? Бина, правильно? А здесь, смотри, нормально во всей Брия, до Малхута включительно, в Брия светит свет бины, правильно? А здесь что получается? Здесь получается, что в Малхут стоит еще один масах первой стадии, то есть, который ниже, меньше. И от него идет свет, который свет уровня Зайранпина. И он поднимается, конечно, и он, конечно же, он получает от него также и Малхут Брии. От этого Орхозера. А ее уровень, конечно, уровень самого по отношению Малхут Брия, Брии, по отношению к самой себе, у нее уровень, конечно же, бины. Так? Мы говорили, что даже и хвост льва относится к льву. Так или нет? Миколь маком, тем не менее, митох из-за того, что масах зе, что этот масах, умы шамеж мифхинат мимата лемала, что этот масах первой стадии, он используется снизу, им пользуется снизу вверх, правильно, он светит снизу вверх. Эйно магбиль клум, это Малхут и Брия, он совершенно не ограничивает Малхут мира Брия 23, как мы уже и говорили в Ацилуте. Шилоту халегамших ла орабина о, чтобы она, это Малхут Брия, чтобы она не могла притянуть к себе свет бины. Конечно же, она получает свет бины, правильно? Почему? Она получает от того масахатка, который был, на который притянулся свет бины на весь мир Брия. Правильно? Она получает это. И он не делает этот новый масах, который Зайранпина, уровня Зайранпина, то есть уровня первой стадии. Он не делает в ней ничего. Она получает от него, но тоже как в виде, как мы говорили, узкого отверстия, через такие вещи. Но это не делает в ней никаких границ и так далее. Ки эйн зайранпин мас мавсик ла, ибо зайранпин, теперь вот зайранпин здесь в Брия, он не преграждает ей теперь, потому что свет одевается до зайранпина, правильно? Теперь свет Орхозер первой стадии одевается до Зайранпина, а в то время она, так вот он говорит, что вот Зайранпин, ибо Зайранпин, на который одевается вот этот Орхозер, он не преграждает ей Малхуту, не преграждает Малхуту, Малхут мира Брия, Бамасах, Масахум, 24, Шело, Ганимца, Мимата, Лемала, тем Масахум, тем своим масахом, тем, что масах его, он находится снизу вверх. Кигу рак дерах мавар лахут, ибо это только лишь как в виде перешейка, или как мы говорили, проводник, ибо Зайранпин теперь только как проводник. Правильно? В Зайранпин одевается вот этот свет. Так он теперь только, он только как проводник, он только проводит для нее. Зайранпин проводит только свет бины, он проводит к ней в мире, в своем мире, то есть в мире Брия, он только проводит ей свет бины. Там нет между ними никакого масаха. Дагайну, то есть Мифхинат халон, вело, мифхинат масах. То есть, как он ей проводит этот свет, как в виде, как халон, как окно, а не как масах. Может быть, не было понятно, как я рассказал. Я немножко как бы связал это с Орхозер, этот окно и узкое отверстие. Но это именно... Может быть, показалось так, но это не то. А вот в самом мире, каком бы то ни было, здесь мы говорим про мир Брия. Так вот, он говорит, что вот свет бина, который Зейранпин Брии проводит к Малхут, миру Брия, он проводит это через, только через вот эти параметры, как вот окно, узкое отверстие, такие, а не через Масах. И так далее. 25. Вехен гу бахоля макамот. И также это и во всех местах. То есть всегда это получается так. И также все равно, как же он тоже нам говорил, что вот от Малху тоже поднимается, вот сейчас, как мы говорили, Орхозер, он поднялся теперь в Брия до Зейранпина. И это для следующего мира, то есть не оно не создает, еще раз, не создает препятствий для притяжения, притягивания света в самом том мире, где, который выше, находится выше этого Масаха и Ор-Хозера. Это может показаться очень трудным, это не трудно, и в то же время очень тонкие вещи, которые нам главное не рассуждать и не головой стараться это понять, а дать себе, раскрыть себя, быть восприимчивым этому, к тому, чтобы получить свет. И вместе с этим тоже и такое понимание, такое, которое тебе дается.